Глава 13. Армен хотел было проникнуть в комнату к хану вместе со мной, однако Бурый его тут же остудил, схватив за шиворот, отчего джигит, ясное дело, несколько обиделся. Я вошел в комнату и удивленно округлил глаза. «Это же надо! Тот человек, который так непочтительно говорил с самим хозяином казино, в его же заведении». Неужели хан не услышал моих слов насчет того, что этот человек не мог быть стрелком? Или у хана появилась уже своя, отличная от моей версия? Тогда зачем я ему сдался? С хорошими новостями, виртуоз, хан повернулся ко мне в кресло. Воспитания никакого, хотя бы поздоровался. Хан нетерпеливо отбивал пальцами по столу чечетку. От нетерпения, чего доброго, и пальца сломает. Я вытащил из кармана куртки ксерокопию снимка и протянул ее хану. Тот прямо выхватил у меня из рук листок, словно на нем были координаты нахождения сокровищ старого пирата Флинта. И моментально как-то остыл. Не того он ожидал. «Это кто?» — изумленно осведомился он. Я скосил глаза на постороннего человека, как бы показывая хану, что информация конфиденциальная и не стоит ее раскрывать перед кем бы то ни было. Но у хана было свое мнение. «Можешь говорить. Вначале хочу спросить тебя, хан». Я откашлялся, как оратор, стоящий на трибуне перед скоплением народа. «Как ты вышел на этих спецназовцев?» «То есть...» — нахмурился хан. «Тебя кто-то с ними свел, или они сами искали знакомство с тобой?» Хан потер переносицу, как бы пытаясь этим жестом вытянуть со своих мозгов воспоминания. «Корж появился в казино с год назад. Он играл в рулетку. Много ставил. По мелочам. Наверное, играть очень нравилось. Потом как-то заявился со своими дружками, и кто-то затеял драку, кто уже и не разберешь. Но эти трое лихо разбросали человек 8. Я наблюдал потасовку на экране». Хан кивнул в сторону монитора. «Ребята мне понравились, и я сказал Бурому, чтобы он пригляделся к ним. После этой потасовки сюда стал приходить только Корж. Остальных его дружков я не видел. Тогда в драке фотография Корша и выпала». «Бурый завел с Коршем знакомство?» «Да». И Корж, как бы невзначай, стал говорить Бурому, что он и его друзья — тертые калачи, что прошли Чечню. И не только. Что сейчас на мели, что готовы ради хорошего куша разорвать всех на куски. «Ну?» — протянул несколько опешивший хан. «Не сразу он так сказал. Но, в общем, ты немножко еще к нему присмотрелся и решил взять в дело». Закончил удовлетворенно я. «И что с того?» — повысил голос хан. «А то, что кто-то хорошо знал тебя, кто-то знал, как привлечь твое внимание, и знал, что ты предложишь. Именно поэтому появился в твоем казино Корж. Именно поэтому была затеяна драка, чтобы ты нанял и Корша, и двоих других бывших спецназовцев. Кто-то очень хорошо все предусмотрел и не ошибся. Кто-то заладил. Кто он?» У хана прямо руки задрожали от нетерпения. «Тот четвертый, которого мы ищем», — напомнил я. «Ты узнал о нем?» На лбу хана выступили капельки пота. «Только одно. 100% гарантии не даю. Но по всему выходит, это женщина». При последних словах хан вскочил, как ужаленный. Его лицо перекосилось, а сидящий напротив хана человек неожиданно захохотал во весь голос. У хана совсем безумными стали глаза. Он повернулся к смеющемуся и прокричал. «Ты чего ржешь? Что тут смешного?» Человек прекратил смеяться, лишь улыбка еще блуждала у него по устам. «Кто этот малый хан?» — он кивнул в мою сторону. «Тебе-то что?» — огрызнулся хозяин казино. «А то, что с такой башкой, как у этого парня...» «Короче, ты должен работать на него, а не он на тебя». «Заткнись!» — рыкнул хан и повернулся ко мне. «Ты знаешь, кто эта женщина?» Я невольно почесал себе затылок. «Понимаешь, хан, раз человек, подославший в твое казино Корша, хорошо знал тебя, то получается, что и ты его должен был хорошо знать. Но? Что но?» — не вытерпел хан. «Я дал тебе фотографию. Мне казалось, что на ней именно та женщина». Хан поднес фотографию Лаврентьевой поближе к свету. «Нет, он не знал этой женщины, и мне не нужно было его ответа. Я видел, хану эта женщина незнакома». «Я ее не знаю», — выдохнул хан. «Значит, я оплошал. Значит, где-то я пошел не по той дорожке. Где-то я свернул с верного пути. Может, меня что-то отвлекло?» «Можно?» — неожиданно раздался голос незнакомого мне человека. Хан подумал немного, а затем протянул снимок Лаврентьевой своему гостю. Тот неторопливо взглянул на ксерокопию. Я увидел, как глаза у него загорелись. Он мгновенно посмотрел на меня с каким-то интересом и даже уважением. И я понял, что никуда я не свернул, что нахожусь там, где нужно. Просто чего-то не понимаю, до чего-то еще не дошел своим умом. Это чего-то может быть очень маленьким, но, не зная его, я не могу собрать отдельные элементы картины в целое. «Я теперь понимаю, на кого ты мне намекал», — просипел хан в сторону незнакомца. «Но ведь это не она, разве нет?» Человек отвел от меня глаза и перевел их на хана. «Согласен». Он протянул ксерокопию хану. «Как понимать это твое «согласен»?» «Эту загадку тебе, хан, не разгадать», — грустно проговорил мужчина и кивнул на меня. «Да и твоему человеку, пусть и головастому, эта загадка тоже не по зубам». Хан зъерепенился. «Начихать мне на загадки, мне нужны деньги, понятно?» Хан тут же осекся и косо взглянул на меня, явно укоряя себя за то, что сболтнул лишнего. «Да, кажется, я прав. Хан таки попытался отнять деньги у лорда, не иначе. И мне стало не по себе. Обладая этими сведениями, я становился опасен для хана. А с собой я даже не взял оружие. Вот болван!» «Ну ладно», — хан напыжился, словно Наполеон перед взятием Москвы. «Я терпелив. Очень терпелив. Но всякому терпению есть границы», — хан ткнул пальцем в сторону сидящего человека. «Я тебя подвешу и буду потихоньку раздирать на части, пока ты мне все не расскажешь. Ты пришел из царства мертвых и уйдешь туда, сука». На лице у человека ничего не дрогнуло, он лишь презрительно усмехнулся, как красногвардеец, попавший в плен к белым. В отличие от этого героя, мне захотелось поскорее отсюда ретироваться. Хан подошел к дверям, открыл их и обернулся к незнакомому мне человеку. «Даю тебе 15 минут, после пеняй на себя». Хан хотел было выйти, но, увидев, что я двинулся к двери, остановился. «Виртуоз, ты останешься здесь». Я притормозил. Так и есть. Уйти мне будет непросто. «Прощайте, мои 100 тысяч». Моя нога вполне могла достать хищную рожу хозяина казино. Но за дверью стоял Бурый, под мышкой у которого был пистолет. И вполне реальная возможность нарваться на пулю в раз остудила мой пыл. «У нас договоренность, хан», — попытался я урезонить колючие глазки. С тем же успехом я мог обратиться и к стенке. «Ты останешься здесь, виртуоз», — жестко повторил хан. «Там разберемся». И хан вышел из комнаты. Я услышал, как он отдал распоряжение стоявшим по ту сторону дверей людям о бдительности в отношении нас, узников комнаты. Я почувствовал себя зверем, угодившим капкан. Надо же, какая беспечность с моей стороны. Я плюхнулся в свободное кресло и устало вздохнул. Мы несколько минут смотрели друг на друга. Незнакомец на меня, я на него. Мы словно изучали один другого, как бы решая, чего каждый стоит и что у него за душой. «Ты выбрал себе плохого хозяина», — наконец изволил заговорить он. «У меня нет хозяев», — огрызнулся я. «Я вольный стрелок». «Вот так?» — усмехнулся он, однако без какой-либо злобы. «А что же ты делаешь у хана?» «Он мне платит, я работаю». «Ты кто, детектив?» «Вроде того». Не стал я особо распространяться о своей профессии. «Ты хорошо знаешь хана?» — это был явный интерес к моей персоне. «А в чем дело?» — не понял я. «Насколько его знаю я, он платить не любит». Я бы мог поспорить, кое-что от хана мне уже перепало, но если мне в итоге отвинтят голову, так что я счел за лучшее просто промолчать. «Тебя как зовут?» — спросил человек, видя, что я никак не реагирую на его последнюю реплику. «Ты уже слышал, виртуоз. А твое настоящее имя?» — не отступал он. «А зачем оно тебе?» «Достаточно и этого». «Наверное, ты прав», — с грустью согласился он. «Достаточно и этого». «Какую работу ты делаешь для хана?» «Это уже было слишком». «Я тебя не знаю», — выдохнул я. «С чего ты взял, что мне...» «Стоит тебе все выложить». «Согласен, ты меня не знаешь». Он посмотрел куда-то поверх моей головы в одну точку. 8 лет назад я тоже был вольным стрелком, в полном смысле этого слова. Стрелком по призванию. Я был мастером спорта, чемпионаты, олимпиады. Вольным. К тому времени спорту я оказался уже не нужен. Он внимательно посмотрел на меня, как бы пытаясь определить, слушаю ли я его и понимаю ли вообще, о чем идет речь.